Статья «Кузбасс фронту». Сегодня я хочу рассказать о родном крае, о вкладе моих земляков-кузбассовцев в великое дело победы войны 1941-1945 годов. Для справки нужно сказать, что Кемеровская область была образована указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 января 1943 года. Она была выделена из Новосибирской области для обеспечения фронта углем, металлом и военной продукцией. В регион вошли 21 район и 9 городов – Анжеро-Суджинск, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Кемерово, Киселевск, Прокопьевск, Новокузнецк, тогда Сталинск, Осинники, Тайга. Областным центром стал Кемерово. Трудящиеся Кузбасса делали все, что было в их силах для оснащения армии. Они собирали средства, готовили бойцам подарки. В городах и рабочих поселках, в деревнях и селах развернулось массовое патриотическое движение под лозунгом «Жена становится на место мужа, сын на место отца, младший брат на место старшего брата». Кузбасс воевал и углем, и металлом. Наши шахтеры добывали уголь и за себя, и за оккупированный Донбасс. Кузнецкие, тогда сталинские металлурги, одели в сибирскую броню каждый второй советский танк. Из нашего металла было построено более трети боевых самолетов. С первых дней войны остров стал вопрос о подготовке новых рабочих, которые смогут заменить ушедших на фронт металлургов на Кузнецком комбинате. Были организованы стахановские школы. Неоценимую помощь фронту оказывали женщины. Они шли в забои шахт, встали к станкам, водили паровозы и автомашины, засевали поля. До войны в угольной промышленности Кузбасса женщин почти не было. Многие промышленные объекты были эвакуированы в районы Кузбасса. Из Донбасса в Кузбасс и другие восточные районы было отправлено 17 600 вагонов оборудования. К концу 1941 года в сибирский регион прибыли рабочие и инженерно-технические работники ряда угольных трестов Донбасса. Город Запорожье позже стал побратимом Новокузнецка. За годы войны в строй вошли такие крупные предприятия, как Новокузнецкий завод ферросплавов, алюминиевый завод, завод металлоконструкций, Кузнецкая и Кемеровская теплоэлектроцентрали. Вместе с промышленностью прибывали люди. Под оборудование занимались клубы, дворцы культуры, магазины, склады. Почти двукратное увеличение добычи коксующихся углей, достигнутое шахтерами Кузбасса в годы войны, спасло от топливного голода металлургии страны. Главной проблемой военного времени являлось обеспечение фронта оружием и боеприпасами. Одним из действующих пороховых заводов был Кемеровский комбинат номер 392. Крупным предприятием наркомата боеприпасов стал созданный на базе мехзаводов Кемерово завод номер 606. За 1943 год созданный в Новокузнецке завод номер 526 выпустил 19 380 ручных пулеметов, что составляло 7,7% их производства в стране. Уже с июля 1941 года в Кемерово, Анжеро-Суджинск, Мариинск, Новокузнецк, тогда Сталинск, начали прибывать первые поезда с ранеными. Врачи, медицинские сестры, санитарки несли тяжелую ежечасную вахту. На попечение каждой медицинской сестры было по 70-100 раненых. Медицинские работники сдавали свою кровь для спасения жизни защитников Родины. В Кузбассе во время войны было развернуто более 70 госпиталей. Во время войны в городах и селах Кузбасса не прекращалась работа культурно-просветительных учреждений, хотя их число в военные годы уменьшилось. В годы войны в Кузбассе издавались 91 городская и 22 районные газеты. Свои многотиражные газеты имели крупные промышленные предприятия. С 1943 года стала выходить областная газета «Кузбасс». Кузбасские журналисты и поэты, ушедшие на фронт, сражались не только оружием, но и словом. Новокузнечанин, Георгий Антонович Доронин был назначен на должность заместителя редактора фронтовой газеты «Боевая красноармейская». Вместе с Дорониным в дивизию пришел и герой поэмы «Легенды», смелый и неунывающий красноармеец Саша Сибиряков. Это собирательный образ, сибирский Василий Теркин, от имени которого Георгий Доронин каждый день рассказывал о подвигах сибиряков-добровольцев. Он ведет в пути разведку, он с бойцами говорит, он усталых словом метким, шуткой, смехом подбодрит. Были и тяжелые воспоминания. Так писал Евгений Буравлев, автор многих лирических сборников стихов, поэм и песен, который всю войну прошел с первого до последнего дня. О мужестве много сказано слов. Я видел его лицо. Его палачи привели к нам в село, в железное взяв кольцо. На окнах домов на церковном кресте метались блики костров. Во всей первозданной своей красоте шло оно мимо дворов. И все, когда узел рассек за спиной, нож палача остер, увидели девушкой самой земной. Мужество шло на костер. Вместе со всем народом кузбассовцы поднимались на Великую Отечественную войну. На всех фронтах Великой Отечественной войны, по данным военкоматов, сражались 333 165 бойцов из Кемеровской области. Фактически же воевало гораздо больше. Многие ушли на фронт, когда проходили срочную службу. Первыми героями Советского Союза стали воины, участвовавшие в оборонительных боях 1941-1942 годов. В ноябре 1941 года у Бородино сражалась 32-я стрелковая дивизия под командованием жителя Новокузнецка Виктора Полосухина, который пал геройской смертью под Москвой. Бойцы похоронили командира в сквере Можайска. На Можайском направлении одной из лучших в ожесточенных схватках с врагом проявила себя 32-я стрелковая дивизия полковника Полосухина. Спустя почти 130 лет после Наполеона этой дивизии пришлось скрестить оружие с врагом на Бородинском поле, том самом, что является нашей национальной святыней, бессмертным памятником русской воинской славы. Воины дивизии Полосухина не уронили этой славы, а приумножили ее, писал в воспоминаниях маршал Советского Союза Георгий Жуков. В первые недели в ходе героической обороны Брестской крепости новокузнечанин Семенюк спас знамя своей части. Под Новгородом в ночь с 29 января 1942 года три кузбассовца – Герасименко, Красилов, Черемнов – совершили единственный в истории войны подвиг. Они в одном бою одновременно закрыли своими телами амбразуры вражеских дзотов и обеспечили успех боя своего подразделения. Помнят кузбассовцы героически погибших под Москвой во вражеском тылу мужественно выполнявшую задание кемеровчанку Веру Волошину, погибшую так, как ее сподвижница Зоя Космодемьянская. Новокузнечанку Веру Соломину, которая, спасая раненых, погибла сама. Из Кузбасса 270 девушек стали надежным пополнением 7-го зенитно-пулеметного полка. 27 января 1944 года от фашистской блокады был освобожден Ленинград. 376-я Кузбасская дивизия внесла свой вклад в разгром врага под Ленинградом. 300 воинов были удостоены высоких правительственных наград. В битве за Ленинград участвовал Кемеровский полк. За мужество и героизм при освобождении Пскова 376-й Кузбасской дивизии было присвоено звание «Псковское». В битвах на Курской дуге и за Днепр героями стали 55 кузбассовцев. Героями уроженцы Кемеровской области стали и в боях на Украине, в Белоруссии, а также в других знаковых сражениях Великой Отечественной войны. Всего за героические подвиги в борьбе с врагом героями Советского Союза стали 246 участников Великой Отечественной войны из Кузбасса. 26 кузбассовцев, героев Советского Союза, погибли в боях. Кузбасс стал одним из основных промышленных арсеналов Красной Армии в недосягаемых для противника восточных районах страны. Материал взят с просторов интернета. Текст читала Елена Андреева.